Пока парни продолжали спорить, вырезал из клея точную утреннюю копию клубной львицы. И пускай практики в резке силикона мне по жизни не хватало, в амурных делах я имел непревзойденный опыт. От мулаток до австралиек. Красноречие, харизма и миллиарды на балансе, оказывается, творят чудеса. Вышло коряво и непрезентабельно, но на порядок лучше местных произведений искусства. Оценил поделку с достоинством. Дальше положимся на подростковую фантазию. Там, бывало, одного взгляда достаточно для всем известной реакции. А теперь финальный штрих. Добавим немного эфира. Творческий подход требовал жертв, и с меня сошло 10 потов, но нужного результата я добился. Поиграл с освещением, сгущая тени, рассеял свет, создавая готовую площадку для цирка теней. Собственно, сами тени. На заброшенный портовый склад снизошла тьма. Погасли светильники. Окна перестали пускать ясный солнечный свет. Лишь небольшой, словно сцена, кусок помещения был не подвержен давлению необъяснимой материи. Беспризорники замерли в неведении, выпучив глаза, уставились на снизошедшие представления. Гигантская женская тень приближалась медленно и неторопливо. Властный цок каблуков эхом отражался от деревянных стен помещения. Задул ветер. Кто-то от страха стартанул наружу и там же замолк, растворившись в кромешной тени. «Эй, ты кто? Саня, Саня, а-а-а-а!» Виляющее во мраке лицо довольно оскалилось. Раздался приторный женский смех. Колыхнулись опрятные линии груди, хищно удлинившись в размерах. Искрящие от эфира глаза стрельнули плотоядным блеском. Шлеп. Один из парней потерял сознание. Отрубился в попытках заехать ножом по одному из кончиков тени. Димон. Раздался потерянный визг. Благо, парни не пали духом. Пакля хриплым голосом отдал единственную разумную команду. Все к пятну. Его не трогает. Шлеп. Шлеп. Еще двое растворились на милость тени. Стойте. Не подходите ко мне. Закричал пораженный болезнью подросток. Освещенная спасительная сцена двинулась за ним следом, скрывая еще одного бедолагу. Когтистая тьма будто бы обходила парня стороной, не касаясь голубыми от эфира ногтями. Шлеп, кольцо, вокруг тебя их нету. Стой, сука, стой, да стой ты, блин, оно тебя не трогает. Кольцо сужается, если вы приближаетесь, идиоты, вопил убегающий. Все закончилось внезапно. Стоило одной из коробок с товаром упасть, расплескав цветастую жидкость, как тень беспардонно развеялась. Свет вновь озарил помещение. Тяжело дышащие скульпторы дрожащими руками разобрали оставшиеся флакончики с жидкостью, искренне веря, что способ защиты был найден. «Это чё за хуйня была?» Десяток пар глаз уставился на счастливчика. «А я откуда знаю?» На несколько долгих минут склад погрузился в безмолвие. Может, показалось, кто-то тихо выдал. Растворенные в тени подростки, жалуясь на ощутимую головную боль, вновь вернулись в строй. Никто ничего не помнил. Точно, мы надышались. Босс же предупреждал периодически проветривать помещение. Придурки. Еще босс говорил, чтобы вы на всякую хрень не отвлекались. Меня поэтому эта хрень и не трогала. И что теперь делать, раз такой умный? Работать, работать. Произведенным эффектом я остался доволен. Чтобы закрепить урок как следует, появился только спустя минут 20, как ни в чем не бывало, прошелся до конца рабочей зоны. Бросаемые с опаской взгляды смело отбрасывал в сторону. Ничего не было, вам показалось. Работайте дальше. Как успехи? Обратился к почтительно замершему пятну. Так сказать, перезакрепляя успех мотивации. Все готово. Сделали по рецепту, как вы и предлагали. Трудности с составом, нашли замену дорогим растворителем. Подошла эфирная отработка. Ее еще, вроде бы, используют после покраски магомобилей. Убрать лишнюю краску или отполировать. Цена вопроса, медяк за литр, практически за бесценок. Хорошо, очень хорошо, похвалил я, взяв предложенный флакон. Небольшой, миллилитров 30, в форме квадрата. Внутри переливающаяся цветами радуги вязкая жидкость. Поверх прикрыт темной крышкой с прикрепленной маленькой кисточкой. Промокнув кончик кисти в состав, протянул одному из парней, тот самый Саня, который стартанул самым первым. Предложил намазать на ногти. Кислая мина и брезгливый взгляд от других парней был лучшим ответом. Радужная жидкость засохла на пальцах мгновенно, отразив ни с чем не сравнимый блеск. Получилось. Даже лучше оригинала из прошлого мира. Как ощущение? Нормально. Не жжет и не шипит. Да и пахнет приятно. Без зазрения совести соврал подопытный. А если серьезно, неприятно. Не сам лак, а вот это, обвел взглядом сдерживающих смех пацанов. Как-то слишком ярко, не знаю, не пацанская тема, подсказал я. Да, именно, не пацанская. Чувствую себя, как баба, довольно усмехнувшись, не стал говорить, что так оно и задумано. Местные фрейлины пускай и не так сведущи в моде, как в прошлом мире, но всякие тени для глаз, татуировки и помада для них не новость. Но есть одно но, цена. Такое себе могут позволить только очень богатые дамы и люди из кланов. Основной ингредиент всех косметических составов – чистый эфир. Нужно иметь либо собственного мага-уника под боком, либо не брезговать покупать каждый раз новый флакон. Как только эфир из состава развеивается, весь толк в такой косметике быстро теряется. Наметанным глазом видел положение местного рынка насквозь. Товар не для массового сегмента. Дороговизна. Недоступность для рядового потребителя. Игнорирование интересов простолюдинов. Список можно продолжать бесконечно. Ну, вот и как я мог пройти мимо, то же самое, что маникюр в каменном веке. Раньше люди хвастались друг перед другом ракушками, а теперь будут блеском от лака. Здешнюю моду ждут потрясения. Уж я постараюсь. Когда карман рюкзака грело с десяток подарочных упаковок маникюрного набора и складская портовая зона была далеко позади, мне позвонили. Сработала пищалка, завибрировав в кармане. Самый дешевый артефакт для связи, работающий в пределах 10 км, оставлял в клубе на случай ЧП. Ну там, на случай нападения монстров, атаки кланов или разрушения здания. Специально сделал внушение администратору, беспокоить только в самых крайних случаях. Артефакты для связи мало того, что практически одноразовые, так еще и стоят несколько сотен рублей за штуку. Вовремя, блин. Повертев в руках разряженный артефакт, размышляя о вероятности случайной активации, но в конце концов здравомыслие возобладало. Увы, дамы, праздник переносится. С грустью подтянув рюкзак, полный женских радостей, побежал совсем в другом направлении, к одной из немногих гостиниц на окраине, где можно вызвать такси. По пути в клуб все гадал, что именно случилось, но с каждым преодоленным километром предчувствие успокаивалось. На дорогах не было пробок, ничего не перекрыли, не гоняли машины с кланами. Да и если бы случилось что-то масштабное, такси бы не поехало. Они тут что-то вроде телеграфной почты. Получают информацию быстрее любого сигнального артефакта. На подъезде окончательно отвел душу. Здание было целым, уже хорошая новость. Внутри по-прежнему играла музыка и тусовались люди. Казалось бы, ничего не предвещало беды, но это самое «но» встретило меня прямо в проходе. Максим Мирославович, там это ну это, четко, по делу, настроение играть в дочки-матери осталось на складах. К вам пришли какие-то люди, задавали вопросы. Сейчас ждут в VIP-комнате, ни в чем себе не отказывая. Охрана на что? При упоминании товарищей, стоящие рядом амбалы дружно скривились. Только сейчас заметил, их надвое меньше. Александра и Михаила госпитализировали 20 минут назад. Маги, дрожащий кивок красноречивее любого ответа. Понятно, на лицо легла хладнокровная маска спокойствия. Веди. Из занятой комнаты доносился женский смех и играла громкая музыка. Последняя чуть ли не переигрывала звук из основного зала. На подходе учуял специфический запах, заполонивший коридор. Кто-то беспардонно курил траву. Здесь она тоже, как и во многих цивильных странах, под запретом. А еще обшивку комнаты придется менять. Подобный запах имеет свойство не отстирываться. Предупредив Андрея, чтобы не вызывал подмогу и вообще вел себя так, словно ничего не произошло, без стука зашел внутрь. Открылся вид просторной комнаты в темных тонах с собственной барной стойкой, камерами с вмонтированными шестами и диванами из дорогой кожи морлока, твари демонического ранга. Комната была занята 6 персонами, 2 мужиками в черных спортивных костюмах и 4 девушками не самого крепкого целомудрия. Приди я на 5 минут позже и давно бы наткнулся на оргию. Не клановые, выдохнул я, какие-то бандиты с района, уже проще. Белобрысый с татуировкой змеи на шее зло зыркнул при моем появлении. Сигара, надо предполагать, с той самой травой, указала по направлению к выходу. Съеби, не думаю, что это уместно. На пальце зажегся шар из темного тумана, чтобы большая часть некорректных предложений отпала. Братки мгновенно подсобрались. Пара требовательных хлопков и полуголые девушки вместе с не менее раздетым барменом исчезли за дверью. Второй бандит, со шрамом через весь подбородок и таким же змеем на шее, поинтересовался без встречных прелюдий. «Ты владелец клуба, я уполномочен говорить за него. Ты его сын, что ли?» – удивился он, заметив рюкзак. Впрочем, Пахер, мы знаем про ваши проделки с документами. Так своему хозяину и передай. На моем лице не дрогнул и мускул. Знают, поздравляю. Только вот пришли эти товарищи наверняка не для пустых угроз. Просто так безродные маги по клубам с претензиями не расхаживают. Сколько? Половина. Тогда мы не договоримся, без раздумий отрезал. Ты не торопись, подумай. Посовещайся со своим хозяином, ничуть не смутился мужчина. Все было давно попилено и поделено, а тут такие повороты. Ваш клуб из серой посредственности за каких-то пару недель стал желанным местом. Другие клубы из-за ваших достижений пострадали. Расстроились серьезные люди. Просили за наказание. Мне продолжать? Не стоит. Из понимающих? Значит, ну-ну. Тлеющая сигара устремилась в кожаный подлокотник дивана. Единственная слабость кожи Марлока – жар. Струйка пахучего дыма устремилась в мгновенно сработавшую вытяжку. Бандиты без пиетета поднялись. Тот, что со шрамом по-отцовски похлопал меня по плечу. Стоя на выходе из зала, один из них повернулся. Бросил на прощание. «Зайдем через неделю». Ответом я их не удосужил. Не заслужили. До хруста сжав кулаки и проследив за уходом не самого приятного в любом мире контингента, нашел в зале Андрея. Поблагодарил за выдержку и своевременную реакцию. Пообещал премию. Спокойно покинул заведение. С братвой я был знаком не понаслышке. Рядовая практика для любого, у кого водятся деньги. Соглашаться сразу на их предложения ни в коем случае нельзя. Многие их заходы холостые. Надо отказывать. Оттягивать. Тянуть время. Сущность любых бандитов такова, что через пару недель их место займут другие. К чему тогда тратить деньги и нервы, если завтра они себя исчерпают? Выживут и придут еще раз, тогда обсудим условия. Или пошлю нахер и натравлю пламенных, крыша у которых у меня, так-то оплачена. Как ни в чем не бывало покинул территорию клуба. Решать возникшую проблему собирался позже, когда пройдут озвученные сроки. Пока что не видел смысла почем зря суетиться. Глава 15. Женские радости. В который раз за сегодня, отдав в такси треть средней зарплаты, за рекордные полчаса проехал полгорода. Меня интересовал один непримечательный офис в спальном районе. Адвокатская контора, на которую наткнулся по счастливой случайности, когда оформлял документы для клуба. Случай попался интересный, запоминающийся. Встреча произошла на второй день, когда я засиживался допоздна в библиотеке, посетил бар в паре кварталов оттуда. Пришлось заказать до дому такси, чтобы не идти на ночь глядя пешком, искать приключения. Они сами меня нашли. Глупо получилось. «Бармен, вызовите такси. Бармен, вызовите такси». И нет, я не повторил предложение дважды. Вмешался неучтенный кадр. Девушка лет 25, в деловом костюме и очень неделовом состоянии. Как она проговорила такую сложную фразу, я до сих пор удивляюсь. Эй, девушкам Н надо уступать, детям тоже, не видишь, что ли? Я еще совсем маленький, мне было впадлу ждать своей очереди. Такси здесь распространены, но до Убера с Яндексом еще далеко. Если по ночам ходит раз в час, то это еще повезло. Девушка отреагировала достаточно оригинально. Вместо банального скандала или красноречивого хам, приблизилась практически в упор, уставившись на меня светлыми карими глазами. Пахнула перегаром вперемешку с цитрусовыми духами. Хрю. Ага, она хрюкнула. Дважды. Потом покраснела, поправила русые волосы и выдала неожиданно верный вариант. И правда ребенок. Так и быть, поедем вместе. Я тебя провожу. Или может не надо? Не обсуждается. Меня попытались потискать. Нагло. Резко. Зажать между груди и заняться откровенно пространным занятием. Но я увернулся. Поправив вздыбленный воротник, выдал встречное предложение. «Ты не моя мама, чтобы приказывать. Поедем вместе, но провожать буду я. Вот это, не обсуждается». Наклонившись к ушку, шепотом добавил. «Или поедешь после меня, хам. Ну у тебя и воспитание». Еще сильнее покраснела она. «Это да или нет, арр. Примем за согласие. Меня Максим зовут. Тебя, чтоб тебя, Аня я». Так и познакомились. Когда такси подъехало, девушка даже немного протрезвела, выпила какую-то бурду, предложенную барменом, то ли зелье особое, то ли рассол с похмельным утром. Алкогольная раскрепощенность сразу куда-то делась, ее место заняла наглая особа с командными нотками. Непринужденное общение резко переросло в эквилибристику словами, всю поездку перепирались. «Не маловат ты еще гулять на ночь глядя, если это намек, то там где надо у меня с размером все в порядке». Была б моей ровесницей, возможно, показал бы, что, забей, Если тебя смущают такие простые слова, то тут еще вопрос, кто кого старше и мудрее. Мальчишка, поучи меня еще, как пестик и тычинка работают. Тебе про половое размножение рассказать, что, в школе не проходило, а давай, я слушаю, и посмотрела так, будто реально считает, что я буду стесняться. Ну а чё, мне все равно по дороге было нечем заняться. Слушай, тогда если мы говорим про размножение людей, то оно происходит, когда мальчик, тычинка, сует свой детородный орган во влагалище, пестик. Происходит это следующим образом. Все, хватит. Красная как рак Аня вылетела из салона автомобиля где-то на половине пути, сиганув через главную дорогу. Пришлось идти за нею следом. За свои слова я отвечаю. Стой, дура. Я бы не сказал, что этот район благоприятный. Увы, для взрослой, стесняющейся пестикой тычинки, не являлись авторитетом слова малолетки. Благо мой сон не был принесен в жертву напрасно. Догнал девушку спустя два переплета. Как оказалось, прибежал я очень удачно. Ее обокрали. Какой-то бродяга попросил мелочь, а когда девушка отвлеклась, стрельнул сумку, исчезнув в темном переулке. И все бы хорошо, но сказочка на этом не закончилась. Да я тебя, надо ли говорить, как поступила уверенная в себе пьяная дама. Можно насмехаться над наивностью Ани или высоко оценить упертость проявленного геройства. Но остановилась она, только когда откололся второй каблук. Плащ был нещадно порван, волосы спутаны, на лице маскировка рымба. А это она пробежала всего две помойки. Ну что ж ты будешь делать, ни щенячьего взгляда, ни девчачьей милой просьбы о помощи. Она, банально, заплакала. Ждать повторного унижения я не стал, хоть и было откровенно впадлу играть героя. Спать мне хотелось куда сильнее будущей благодарности. Усиление, ускорение, переулок, прямой доступ к тени. Догнал этого сайгака в два счета, надавав по рогам. На все про все не ушло и пары минут. Вот, держи, протянул плачущей девушке сумку. Я бы сама справилась, не сомневаюсь. Пойдем лучше, зайдем куда-нибудь, подал руку. Приведешь себя в порядок. На этот аргумент встречной претензии не нашлось. Баюкая натертые ступни, девушка достаточно быстро задала точное направление. Район я не знал. Доверился женской интуиции. До круглосуточной столовой для рабочего класса мы добрались в абсолютном молчании. Звуки шагов лишь изредка пробивались шмыганьем носа и редкими всхлипами. Девушка понемногу приходила в себя, успокаивалась. Впрочем, не всем такие изменения нравились. У Ани наступила стадия отрицания. «Это все из-за тебя», — шипела она, когда мы расположились за уютным столиком. «Веди ты себя нормально, и мы бы доехали без происшествий. Не ломай моих ожиданий. Насколько я знаю, благодарят несколько иначе. Вот тебе, понял?» К носу подъехала фига, отвел препятствие в сторону. «В таких случаях надо бы обижаться и бежать», сломя голову, но я поступил по-другому. Опыт общения с дамами, в том числе такого скверного характера, в прошлой жизни я имел предостаточно. Я правша, так-то, тогда, вот. Довольно ухмыльнувшись, Аня без каких-либо подозрений подвела вторую руку. С той же самой фигой. Чмок, эй, можно считать, извинения приняты. Я не извинялась, твое право, а мое, принять их на собственное усмотрение. Так нечестно. А если бы я тебе сунула ногу? Хороший признак. Стадия торгов. Идем по намеченному маршруту. Мы еще слишком мало знакомы для ног. Потом пофантазируешь. В горячей ванне и с вибротренажером. Умник, блин. И где таких только учат? На мрачной и суровой улице. Но тебе не советую пробовать. Красивым девушкам там не место. Это комплимент. Типа, ну, спасибо, надула она губки. Обращайся, ответил, вставая из-за стола. Блаженная тишина продлилась лишь до следующего стакана компота. Как подошел с двумя порциями на столе, меня ожидал бесхитростный подарок. Средняя городская зарплата и надменный ехидный взгляд карих глаз. Куда же без этого? Если это деньги на час, то вынужден разочаровать. Я стою дороже. Не переоценивай себя. Бери давай. Значит, так нынче девушки благодарят парней за спасение? Не угадал. Это за то, что вернул сумку. И истории с трущоб и окраин здесь никаким боком не. Ты достал. Бери, и мы в расчете. Чего непонятного? Попахивает депрессией. Четвертая стадия принятия неизбежного. Лучше момента для окончания разговора и не придумаешь. Вспомнился пацанский цитатник из интерната. Если хочешь, чтобы девушка думала о тебе в свободное время, нужно показать заинтересованность и резко обрубить канаты. Увы, такова женская физиология. Почему-то именно мудаков женский мозг считает самым желанным объектом для обожания. В этот раз я встал без возвращения, ничего не сказав и не оборачиваясь. Под удивленное ты куда расплатился на кассе и покинул круглосуточное заведение? В женской голове. Секундой позже. Что? А проводить? Эй, ты куда? Что? Он меня бросил? Меня? Говнюк неблагодарный. Он бросил меня. Все мужики одинаковы. Говнюк. Малолетка. Козел. Скотина. Меня бросил. Кобель. Эй, вернись. Он бросил меня. Возвращаясь обратно к реальному времени, долг мне Аня все же вернула. Когда я метался по местным офисам в поисках толкового адвоката, не мог и подумать, что наткнусь на старую знакомую. Девушка сделала все без лишних вопросов и брезгливого взгляда на документы без инициалов владельца. Даже на кофе пригласила после. Видать, трюк сработал как надо. Надменную особу заинтересовал малолетка. Чего тогда отпиралась? Впрочем, донжуанские темы меня интересовали мало. Сходил на кофе, поблагодарил за помощь и слинял в закат по старой традиции. Не прельстит мне заводить отношения с полезными специалистами. Мешает плодотворной работе. Сейчас же я к ней направлялся как раз для профессионального взгляда. Девушка была хорошим адвокатом по вопросам права и просто красавица. Последнее, к слову, тоже является частью профессии. В баре, насколько мне помнится, у нее на глазах были наложены эфирные тени. Дорогое удовольствие, если ты не связан с кланами. Кому, как ни к ней обращаться с новинками. Да она же ходячее сарафанное радио, к тому же бесплатное. Аня встретила меня в своем кабинете. Классическая хижина адвоката. Стойки с книгами по своду законов Российской империи, прав и обязанностей привилегированных и не очень граждан, и прочее, в том же духе. Большой дубовый стол с прекрасным панорамным видом на город, как заключение успешного адвокатского образа, кожаный диван для обсуждения правовых вопросов и обычного чаепития. 7/10, делая скидку на время и магию, дорого и богато. Собственно, других ощущений не нужно, когда вопрос касается работы с адвокатом. По скрипту, внешний вид девушки оценил повыше, на 8-ку. Аня встретила меня в расслабленной позе, чересчур большим декольте и надменным взглядом той, кто в себе уверен. Не хватает надписи. Смотреть, но не трогать. Как будто так и хотела уколоть за мои прошлые проделки. Про себя усмехнулся. К ее несчастью в эту игру умеют двое. Мой взгляд, если и дернулся по направлению к двум полушариям, то мигом вернулся обратно. Дескать, заметил, но ничего выдающегося не увидел. Девушка дернулась, словно от удара током. На радостное лицо мгновенно наползла маска радушия. Чего приперся? Знаю, обидно. Но думать надо, с кем задумала поиграть в Барби. Уже позабыл. Напомни, на чем мы в прошлый раз остановились. Без понятия. У меня каждый день столько переговоров, что ничего не значащие сразу забываются. Понимаю. У меня также. Ты. О, вспомнил. Я к тебе по делу. Может, она и хотела в меня что-то метнуть, но я быстро сменил позицию. Плавно переместился к дивану, положив одну из подушек на стол. Этакий защитный барьер, которым при случае можно прикрыться. Крыть было нечем. Аня тяжело вздохнула и поставила кружку обратно на место. Чего тебе? Села напротив, закинув ногу на ногу. Сразу предупреждаю, у меня 15-минутный перерыв, и я не собираюсь тратить его на твои дурные истории. Одна тебе точно понравится, Максим. Я миротворчески поднял руки. Подумаешь, можно и без шуток. Ладно, как хочешь. Ты когда-нибудь такое встречала? На столе появился безымянный бутылек с жидкостью серебристого оттенка. Специально подбирал под цвет ее волос, чтобы не забраковало раньше времени. Что это? Лак для ногтей. И для чего он нужен? Для того же, для чего на тебе эфирные тени голубого цвета, присмотревшись, добавил. И помада МММ, рубиново-розовая, отлично сочетается с твоими глазами. Комплименты и лесть. Иногда работают лучше размера бумажника. Поздновато ты, я уже не в настроении. Что, что, врубила она блондинку, пряча стеснение. КХМ допустим. Попробовать хочешь? Показал на флакон с лаком. Не знаю даже, он дорогой, не дешевле теней и помады. Но для знакомых, как ты понимаешь, хочу. Флакон исчез моментально. Девушки, что тут еще сказать? Даже если это самая голимая зажигалка на веревочке или браслет в виде пластиковой стяжки, стоит озвучить цену, и та становится чуть ли не золотым билетом на шоколадную фабрику. Намажь на ногти и дай засохнуть. Да, вот так, начал я командовать. Ой, промазала. Ничего страшного. Вот, лосьон для снятия лака. На стол упал еще один флакон. Прозрачный, с эфирной отработкой. Аналог местного ацетона. Духами какими-то пахнет, принюхавшись. Как-то странно посмотрела Аня. Химия, пожал я плечами. Долго сохнуть должен, показала красивые пальчики. На лице между делом мелькала детская радость. Уже, можешь проверять. На какое-то время девушка отвлеклась, совсем позабыв про 15 минут, о которых говорила ранее. Походила из угла в угол. Подурачилась у зеркала, сбегала на ресепшн посовещаться, вернулась, с трудом удерживая счастливую улыбку. Безумный блеск глаз все выдавал с головой. От демонстративного похода по офису девушку удерживала только работа и мой плотоядный оскал. Уж извините, прибыль я вижу издалека и схватив, не отпускаю. Эмми как, мне идет, очень, идеально сочетается с твоим стилем. Еще, без проблем, показательно прочистил горло. Твои изумительные бархатистые волосы приятно гармонируют со слепительным блеском ноготочков. Цвет светлых карих глаз и идеально прямые ноги добавляют шарма в корзину неприступной очаровательной леди. Длинные, как у гениальной пианистки, пальцы подчеркивают заключительный образ обворожительной дамы. Отдельное слово можно добавить про фигуру, словно Афродита, богиня красоты и женских чар, снизошла до смертных показать нечто действительно прекрасное. Девушку, что говорится, повело, зажмурилась, закатила глаза, покраснела. Не знаю, как тут принято отвешивать комплименты, но Аня явно их слышала недостаточно. Что как бы странно, с такими-то параметрами. Неужели все из-за скверного характера? Хватит как-то многовато на сегодня подарков. А это не все. Довольно улыбнулся, залезая в рюкзак. На стол высыпались флаконы разных цветов, от оранжевого и фиолетового, до ультрамарина с арабикой. Сказать, что адвокатша охренела, все равно, что промолчать. Глаза чуть не выпали из орбиты, и она еще долго моргала, пытаясь сбить наваждение. Неа, не показалось. Это я мне, целиком и полностью. Это же целое состояние. Для тебя ничего не жалко, устало потянувшись, встал с дивана. Но я не могу. Это слишком, слишком много. Я не могу, не могу это взять. Требовалось ее взбодрить, а то потеряется. Смотреть на настолько грустное лицо даже мне было тошно. Она же не дурочка и все понимает. Ничего в этой жизни не дается бесплатно. Только сама суть платы от Ани до безумия легко ускользала. Словно сама недавно не бегала перед всеми хвастаться. А если я скажу, что это брак и мне некуда его девать? Что? Какой брак? Ну, наверное, производственный. Наверное, спросила с надеждой. Тогда не брак, а подарок с тайным помыслом. Например, отличной саморекламой. И вообще, какая к черту разница? А пока она улавливала смысл слов, гадая над вложенной внутрь семантикой, я слинял, не по-тихому, но тут как получилось. Кружка прилетела не в меня, а в дверь, что уже хорошо, обошлось без травм на рабочем месте. Распространители и дистрибьюторов, увы, уважают не во всех приличных заведениях. Адепты среднего звена, клан пламенных, где-то на окраине, зябкое, склизкое утро, грязные, неубранные улицы, куча опавших листьев и прочего строительного мусора. На все это со скепсисом смотрел неброского вида мужчина, сидя в машине. Черные тона одежды и едва заметный знак факела делали из него практически невидимку, сливающегося с темной тонировкой. Мужчина откровенно скучал. Лишь тлеющий кончик сигареты, потухающие и тут же вспыхивающие обратно, не давали уснуть окончательно. Ну и демаскировал, куда же без этого. Впрочем, этот район был настолько окраинный, что даже красная зона трущоб, заходящая в лес, была более многолюдной. Никто его немого развлечения не заметил. Поглядывая на разводы от утреннего дождя, его черты лица то и дело кривились от повторяющегося вида разрухи. Каждый дом на окраине был уникальный, хаотичный и наполовину разобранный. В глазах постоянно рябило, словно от шума помех. Для людей, знающих толк в симметрии, это сущая пытка. Не чета центру Владивостока с идеально гармоничными высокими зданиями. Так бы и сжечь этот беспорядок. Глядишь, отстроили бы чего нормального, зевнул маг неизвестного ранга, в очередной раз затянувшись. Из-за облака дыма, пущенного в узкую щелку бокового окна, на пару мгновений ничего не было видно. Дважды моргнув, мужчина удивленно уставился на внезапно появившегося товарища. Только сейчас заметил. Хлопок двери магомобиля дошел с опозданием. «Чё, источник бесконечный, зачем с ветром играешься?» Торопился. «Вы же сами сказали, пули туда и обратно. Да и кого тут бояться? Мы же приехали на окраину, а не в дикие земли за горланганскими яблоками. Ты дурак или притворяешься? Тут люди пропадают чаще, чем кролики спариваются. К магам это тоже относится. Сказано, не использовать эфир без причины, значит надо исполнять. Инструкции не для дураков написаны. Набычился мужчина. Да все-все, чего разорался. Поднял руки парень моложе. И не смотрите, что ранг у них одинаковый. У клановых своя иерархия. Ладно, бывает. Чего такой довольный? Устало спросил старший. Нашел? Ага, нашел. Не зря к слухам прислушались. И нет его здесь. По крайней мере, теперь. Не зли меня, Сява. Это место меня и так бесит. Ты еще со своими шарадами. Расслабься, Евгений Степаныч. Покури, подыши. Получай удовольствие от жизни. Я тебя сейчас уе. Нечего особо рассказывать. Наследник выжил. В первый раз видели его неподалеку, на берегу свалки. Я вышел на местного фуфела, который собирает с магоотходов пыльцу. Тот как раз с ним первое время сотрудничал. Сотрудничал? Полумертвый пиздюк, ты там отходами не надышался. Случаем, трезвый, как стеклышко. Перекрестился парень. Я же цитирую. Слово в слово. Тот даже не стал скрывать очевидность связи. Выдал все подчистую. Не пришлось развязывать язык балаболкой. А зря. Нам от этого порошка толку мало. Все равно сдавать в арсенал или утилизбор. Так хотя бы были достоверные доказательства. Нахрена, я тебе говорю, выдал все без проблем. Как только я показал знак и задал направление интереса, тот сразу вывалил информацию. Это Крендель, оказывается, тот еще предприниматель. Чуть ли не свою банду из беспризорников сколошматил, чтобы они для него пыльцу собирали. Пиздит поди. Тень, конечно, когда-то были серьезными, но в последнее время от дела отошли полностью. Вроде я даже этого молокососа когда-то видел в газетах. Обычный ребенок. Куда ему до авторитета среди беспризорников? Скорее всего, утвердительно кивнул молодой маг. Но направление мысли все равно для нас не очень удачное. Наследник ушел, как только активировалась печать. Куда и где искать, без понятия. Я по этому информатору даже прошелся ногами немного, помял для профилактики и запугал чисткой. Так тот повторил слово в слово и даже не запинался. Херово тогда, сплюнул мужчина. Че мне, с этой херней идти к Федору или сразу к архимагистру? Сильно удивлюсь, если они об этом еще не знают. Не зря же нас поставили вынюхивать там, где уже все трижды было обыскано. То же дело. Ну да пофиг, времени у нас с запасом. Побродим потом, поищем сговорчивых малолеток и так или иначе что-нибудь найдем. На крайняк притащим к архимагу безродного. Че-то я не понял. У тебя есть какое-то конкретное предложение? Ага. Клуб новый открылся в Срединном районе. Саламандра. Не слышал? Ну, слышал. Погнали, здесь дождь, слякоти твои нелюбимые виды трущоб, чего тухнуть, как-то не горю желанием сгореть в пламени глаз. Магистр Сергий тоже, видимо, отдыхал много, да хорош, магистр просто попался под горячую руку, это все знают. Плюс искал не он сам, а занес долю криминалу, да и нам-то все равно ничего не будет. Архимагистр же, при случае, пострадает, или наш мастер, дурак ты, Сява. Как пить дать, дурак? Салон магомобиля погрузился в тишину. Каждый думал о чем-то своем. Впрочем, совсем недолго. Ну так как, в клуб или по бабам? Ай пофиг. Махнул неброской внешности маг. В клуб, а там разберемся. Глава 16. Инструкция по найму персонала. Дождь, лужи, грязь и слякоть. Неприятная погода для засады. Но блин, жутко эффективная. Если касается вопросов конспирации, невзрачные лица проходящих людей источали одно разочарование. Побыстрее домой, с работой в тепло и уют. По сторонам не оглядываются, торопятся, чтобы не промокнуть. Смотрит разве что под ноги и то, с переменным успехом и не всегда успевая выныривать обратно. Я же сидел в глубине темного переулка, прикрываясь тенями. Между первым и вторым этажом, на трубе вентиляции. Тихо, местами сухо, видно всю улицу. Лепота, однако, сидел я здесь не просто так, и уж точно не ради сталкинга, все куда прозаичнее и понятней. Я выжидал своего следующего будущего сотрудника, который обо мне, понятное дело, еще ни черта не знает. Я всегда, сколько себя помню, строил отношения на выгоде. Когда знаешь, чего человек хочет, не придется гадать над неизвестными факторами. Если хочет денег, плати больше, чем в любом другом месте. Если власти, дай приятную для самоутверждения должность. Если внимание, найми парочку эскортниц для сопровождения. Проще простого, если быть знакомым с нюансами. Конечно же, не все люди готовы идти на поруку. Человек – существо непостоянное и вечно чем-то недовольное. Такими нас сделал естественный отбор, чтобы никто не засиживался на одном месте. Полезная ачивка для выживания. Взять, к примеру, бармена. Что ему надо? Денег. Ну и немного причастности к чему-то большему. Собственно, пока я ему отстегиваю на лапу и даю понятие принадлежности к клану, он не кинет. Бессмысленно, да и реальных причин для подобного никто не давал. Иначе говоря, со мной выгодно. Поэтому и не кидают. Точно так же вопрос касается миньонов-таксистов, беспризорников и той же Ани. Я знаю, что предложить, чтобы не обидеть. Однако есть нюанс. Для всех моих планов людей чертовски не хватает. Те самые связи. Без своего человека в конкретном месте не попасть, а добиться и подавно. Без банкира не найти много денег. Без чиновника быстрый выход на государственную структуру. Без владельца предприятия на приятную должность. Без сутенера на эскортниц, которые не кидают. И, увы, не всегда достаточно что-то дать, чтобы получить желаемое. Для старта нужно немного грязи. Иногда человеку необходима дополнительная мотивация к действиям. Например, страх, шантаж или банальный пинок под задницу. Поэтому я и сидел, выжидал. Кирилл помог найти подходящие цели. Несколько полицаев, откровенно далеких от закона с порядком, иногда выходили на Кирилла и подбрасывали интересную информацию. Выставляли заказы гоп-стоп на людей, на похищение. Без мокрухи, но и так приятного мало. Впрочем, без подобных личностей прекрасный мир не построить. Уже проверял. Всегда есть те, кто должен запачкаться в грязи. Увы и ах, одними фиалками цветочное поле не пахнет. Подбирал людей с особым психологическим бэкграундом, чтобы были проблемы на работе, но при этом человек держался на должности начальника, чтобы хотел воровать много, но получается мало, чтобы жена была стервой, чтобы денег на все не хватало, а тяга к роскошной жизни оставалась постоянной. Вы не подумайте, я не монстр какой-то. Просто когда работаешь с большими деньгами, мир выглядит несколько иначе. Разработка очередного месторождения в потенциале принесет гораздо больше пользы человечеству, нежели какие-нибудь нежелающие сваливать из этой зоны папуасы. Пожертвовать малым для большего. Все из этой сферы. Как бы громогласно ни звучали слова, экономически от разработки выгоды больше. Ну и себя умаслить. Куда же без этого? Я, все-таки, прагматик. Делаю все для конкретной задачи. Всего Кирилл нашел трех кандидатов, подходящих под список условий. Конкретно я остановился на последнем. У первых двух была должность повыше, да и связей за 20 лет работы могло накопиться порядочно. Уловки могли не подействовать. Мне же был нужен простачок, но пробивной, чтобы умел схватить за яйца и не отпускать, пока не отсохнут. Такой нашелся. Правда, с гнильцой, но без перебора. Афанасьев Василий Семенович. В разводе со стервой женой. Без детей. Должность заместитель начальника полицейского департамента в Срединном районе. По характеру требовательный, до одури жадный. Не чурается портить девок за деньги и сувать длинные пальцы в казну департамента. Своего начальника, как и любой другой жадный до власти чиновник, Василий ненавидел всей душой, но в глаза лизоблюдил, а за спиной готовил какую-то темную. Тот еще моральный урод, если продолжить рыться в грязном белье. Впрочем, я его не для дружбы искал. Такие люди, как многоразовые перчатки, два раза, может четыре и выбросить, иначе порвется и тогда уже изговниет хозяина. Три дня я мучил подсознание его начальника, выводя мысли к нужному состоянию, не давал спать ночью, играясь в доме тенями, кидал камни в окна, в том числе на работе, подстроил небольшую интрижку с женой, разбросав по дому носки без пары и пачку презервативов. На грани, знаю, зато эффект получился занимательный. Начальник моей цели лютовал, бесился и в конце пошел изливать дерьмо во все стороны. Вертикальная иерархия в любом мире работает одинаково. Когда говно льется сверху, оно неминуемо попадет на нижестоящие кадры. Заместитель начальника стоял первый в очереди на лавину поноса. Его прилюдно обматерили за какой-то плевый проступок, типа за собой не убрал в кабинете, лишили премии, урезали ЗП и нагрузили делами до жопы. В общем, настроение подпортили знатно. Домой Василий возвращался рассерженный, разъяренный и с диким желанием побыстрее воздать обидчику по заслугам. Разум в моменты эмоциональных потрясений имеет свойство отключаться. Так и попался, голубчик. Пухлый кошелек с интересной печатью, лежащий посреди пустого переулка. Согласитесь, пройти мимо было бы странно. Ты же заместитель начальника департамента. К тому же в деньгах в последнее время очень нуждаешься. Этот хитрован поступил чуть умнее беспризорников с навыками вора. Кошелек он принципиально не заметил. пнул только, в угол потемнее, дальше поднял, предварительно уронив свой и пошел, словно так и надо, с улыбкой ученого кота у лукоморного дуба. Не доходя до своего дома, Василий свернул к пристани посмотреть на морские красоты. Уже там, когда внимание свелось к минимуму, разложил кошелек до фундамента, пачку рублей в один карман, медь ссыпал в другой, нашивку клана порвал на мелкие части и разбросал по мусоркам, поугарал над документами с моей рожей, разломал и притопил фрагменты камнями, сам кошелек порвал, обмазал мороженкой и бросил на похищение чайкам. Видно сразу, слуга закона за подработкой, не первый раз, учитывая столь обширные познания, уделив некоторое время сбору улик, догнал пса режима, когда он был занят растратой клановых запасов, решил устроить попойку для храбрости, закупал дорогой алкоголь и деликатесы всех мастей на 3 собственных зарплаты, швырял деньги направо-налево, несколько монет перепало соседским мальчишкам, чтобы донесли покупки, дома нажрался в усмерть, под конец догадавшись вызвать девушек не самого пристойного поведения. К слову, приехало сразу 3 с достаточно приятной внешностью. Смею заметить скепсис на фоне пьяного пузатого мача, мужчина не справился, пересилил возможности, быстро закончил и захрапел на диване. Благо девушки остались верны своим принципам и не стали продолжать прелюдию. Не прошло и 5 минут с вызова, когда мы смотались. Что мы имеем в итоге? Клиент готов. Дома одно храпящее тело, дверь нараспашку, в ближайшее время никаких гостей не предвидится, наступил мой черед, и, поверьте на слова, быстро заканчивать я не собирался. Утро, квартира заместителя начальника департамента уголовно-розыскной деятельности в Срединном районе города Владивостока, сознание приходило к Василию Семеновичу с запозданием, в пьяном бреду мелькали гротескные кадры, вот он развлекается с дамами легкого поведения, сразу с 3. Стоны и грохот кровати доходит до первых этажей здания. Как любой другой уважающий себя мужчина, Василий уверен, что дамам понравилось. Вот он сидит в кресле начальника департамента, зашвырнув своего текущего начальника глубоко в бюрократическую задницу. Крохи компромата, непревзойденный ум и игра одного актера помогли сделать считавшееся невозможным. И пускай это лишь сон, скоро тот станет явью. Вот его что-то потревожило ночью. Скрип двери и мельтешение тени. Впрочем, Василий не боялся сквозняка или внезапных гостей, перевернулся на другой бок, пернул и захрапел, совсем наплевав на необъяснимые явления. Тело передвигалось в пространстве самостоятельно, словно его кто-то нес, руки что-то скрипило, кажется, его посадили и связали глаза. Снаружи, как будто с улицы, послышались приятные уху женские голоса. Мужчина, неожиданно, возбудился. Похмелье и ранний подъем лечится всеми известным отваром. 3 путан он купил на всю ночь и примерно подобное предполагал. Он осознал себя во сне и был практически полностью уверен, что его с утра пораньше обрабатывали, заслужили. Подумал мужчина, как закончит и развяжут обратно, получит нескромный бонус. Сегодня он угощает. Однако реальность была далека от его безусловно важных ожиданий. Голоса, совпадение и открытое нараспашку окно, возбуждение, странная реакция похмельного организма на тонизирование тонкой нитью эфира, стул, кляп и повязка на глаза, настоящие. Тут гений не ошибся. Финальным штрихом стал искаженный затуманенным подсознанием мужской голос. Василий впервые за время пробуждения начал жалеть, что его связали. Значит, эфир в мелких дозах своего рода стимулятор, что ни день, то открытие. На практике неприменимо, но в подобных обстоятельствах имеет место быть, хоть и выглядит отвратительно. Фы-эф-то, в ответ раздалось молчание. Мужчина попробовал подергаться, ничего, тело затекло сильнее, чем представлялось. Фэй, фо-фи-футь, молчание продолжилось, и это показалось Василию странным. Слух обострился, словно у кошки. В доме никого не было, лишь капала вода из-под крана, на этаже ниже кто-то ссорился и на улице в песочнице игрались дети. Фо-фа-фи-фа-фина. Мужчина долго прислушивался к звукам в комнате, но ничего конкретного так и не обнаружил. Словно ему показалось, впоследствии он убедил себя, что это лишь кошмар, а тело, слышал как-то от истории приятелей, сонный паралич, будь он неладен, потянуло ко сну. На просвет, за тканью неизвестной повязки, начало смеркаться. Когда слуга закона полностью отпустил переживания, его глаза начали сами собой закрываться. Он знал, что проснется в обнимку с красавицами на собственной кровати. Ничего другого и быть не может. Просто показалось. Где-то на границе засыпающего сознания появились новые звуки. Шум текущей воды, емкость взбьющейся о стенки жидкостью, грузный хе-ека, морозящий ветер, на мгновение появившийся перед носом. Заверещал Василий, моментально проснувшись от ледяного контрастного душа. Струи обжигающей жидкости стекали с закрепленного к телу стула. Там же его головы что-то коснулось. Изо рта исчез кляп и в глаза рванул свет. Ослепленный и зажмурив глаза, мужчина уставился на залитый обычной водой пол. Медленно зрачки привыкли к утреннему солнцестоянию. Мужчина неуверенно зашеркал глазами вокруг. Стул, связанные клейкой лентой руки, выгнутые в позу лотоса и оттого затекшие ноги. Последним коснулся тени, сидевшей напротив. Гулко хлопнуло ведро, упавшее на пол. Там же лежали фрагменты каких-то документов. Подняв взгляд выше, мужчина уставился на молодого человека с застывшим, непроницаемым выражением лица, каким-то знакомым, непонятно откуда лицом. «Ты кто?» — попытался рыкнуть Василий в привычной манере. Вышло неудачно. Озябший от холода голос и сильнейшее похмелье — не лучший совет для оратора. Некогда командный рык превратился в животный скулеж. Впрочем, мужчина не обратил на этой доли внимания. «Незачем кричать о том, что ты и так знаешь, Вася. Что? Ты как со мной? Я заместитель начальника полиции. У тебя большие проблемы, парень. Ау, удиви. Я весь во внимании», взгляд парня опустил к ногам. Внизу он что-то активно рассматривал. «Меня ищут. Да-да, уже ищут. К каждому заместителю приставлен доверенный слуга. Он живет напротив и вот-вот должен подойти, меня проведать. Ага-ага. И что там дальше?» Продолжал он смотреть под себя. «Тебя отхуярит. Если меня не отпустишь, я тебе это обещаю. Отхуярит так, что ходить не сможешь. А потом я тебя закину в петушатню, где тебя будут долб». Голос Василия онемел на самом интересном. Он проследил за взглядом пленителя. Порванные фрагменты размокших документов. Больше всего уцелел портрет. Именно на него смотрел неизвестный, словно любовался в зеркале. Зеркале, КХМ. Осознание сходства дошло с запозданием. Цвет лица Василия сменился на белый. Спина подернулась липким потом. Ноги предательски задрожали. «Т-т-т-ты, вы, есть такое дело. Но, вы не имеете права вламываться в мой дом. Да, вас посадят. Уверен, на пол, к документам, полетели ошметки порванной ткани. Некогда это был знак известного на весь Владивосток клана. Напомни-ка мне, какое наказание ждет простолюдина за кражу у клана, порчу кланового имущества. Как к тебе отнесутся мои коллеги, узнав, что наш знак был нагло растоптан и порван на части?» Василий промолчал. Он всегда умел быстро адаптироваться. Мозг начал в оперативном порядке искать выход из ситуации. «Ну же, я жду. Отвечай. Смерть. Хочешь услышать подробности? Нет. Тогда закрой рот и слушай. Мотай на ус. Запоминай». Зачатки гордости вспыхнули в заместителе начальника полиции с новыми силами. «Нет. Я невиновен. Вы ничего не докажите». Эхо, мне показалось, что мы пришли к компромиссу. Все произошло мгновенно. Вот Василий продолжает словесный понос, выдавая под страхом смерти самую чистую ложь. Вот его взгляд зафиксировал неестественную прохладу в комнате. Тени сгустились. Стало заметно темнее. Неодаренный оторопел. Даже ему, человеку без дара, были знакомы свойства эфира. Следующие 5 минут мужчина был не в силах противиться воздействию внешней энергии. Иррациональный животный страх продолжения заволок нетрезвый рассудок. Он желал смерти, хотел избавиться от страданий. Словно тысячи игл впивались под кожу черепа, выбивая неизвестный науке шифр, но вечно останавливались, не давая пробить его окончательно. Ожидание боли было чудовищным. Василий никогда не выделялся железными яйцами. Он сдался. Сразу и как только предоставилась такая возможность. «Я сделаю, все, что попросите. Приятно работать со здравомыслящими людьми», — довольно протянул клановый. «Пока отдыхай и набирайся смелости сместить своего начальника. Свяжусь с тобою позже, когда появится интересная задача. Вышло жестче необходимого, понимаю и не отрицаю, но так надо, иначе наше сотрудничество кончилось бы на моменте выхода из квартиры. Такие крысы, как этот Василий, пекутся исключительно о целостности собственной задницы. Сдал с потрохами, если бы не показанная магия, и все-таки маги тащит. Это я как миллиардер со стажем говорю, настолько сильный мотиватор к действию. Даже не знаю, это как надо терроризировать общество, чтобы власть имущих так откровенно боялись. Впрочем, делать этот мир лучше, По крайней мере, в ближайшее время, я точно не собирался. Сначала свои карманы наполню, уже потом будем думать о нуждающихся. Какое-то время последив за полицейским и не обнаружив ничего противоречащего, заместитель начальника департамента тупо напился до беспамятства, более наблюдать за ним не понадобилось. Намек он получил, предупреждение тоже, дергаться невыгодно, пускай и трюк с кошельком вряд ли можно назвать идеальным. Есть такой закон в местной конституции, все животные равны, но есть равнее. Клановые за порчу утерянных вещей очень строго и со вкусом наказывали, а уж за присвоение и подавно. Мент еще легко отделался. И это я говорю не в свою защиту, а скорее делюсь сокровенным фактами. Попадись он тем же пламенным и сомневаюсь, что обошлось бы обычным временным наймом. Выбросив бесполезные мысли из головы, вернулся к текущим задачам. Клуб, расцвет маникюра, нововведение новых товаров. Именно в таком порядке и никак иначе. Однако уже на первом пункте вышел неприятный казус. По возвращению в область разврата, танцев и пьянства меня ждали так себе новости. Клуб был окружен полицейскими машинами и пожарными гидрантами. Эх, разбирательства затянулись до глубокого вечера. Еле успел потом заскочить к адвокатше. Началось все с банальной ссоры. Клуб посетило несколько адептов из пламенных, и те решили расслабиться. Вип-зал, девочки, дорога, алкоголь и прочие атрибуты успешного вечера. Правда, вышла одна неурядица. Випка была занята за другими постояльцами, которые хоть и не клановые, но люди из схожей по смыслу структуре. Затесался конфликт, переросший в магическое противостояние. Говоря другими словами, какие-то бандосы-маги закусились с клановыми магами. Из-за официанток, борьбы за территорию или просто по пьяни, уже не важно. Вообще это рядовое событие, разве что без применения магии. Ситуация разрешилась банальной взяткой. Платил не я, так что плевать. Клановые вызвали своих, что-то порешали с полицаями, с бандитами и разошлись, как в море корабли. Лично мне достались посредственные извинения и убедительная просьба не продвигать заявление о порче имущества дальше. Когда дело связано с клановыми, всегда так. Они, оказывается, совсем не виноваты, и вообще в это лучше не ввязываться. Заплатили за погром, за тяжкие телесные, и откланялись. Хотя бы на компенсацию не скромничали, и то хлеб. С их потасовки я даже немного заработал. В общем, в обиде не остался, но зарубку на будущее поставил. Мало ли когда удастся напомнить о случае. За лишнюю нервотрепку тоже надо расплачиваться. Но это все в будущем. Сейчас я прекрасно понимал те правила игры, в которых оказался. Глава 17. Прощупывание почвы. Кане удалось выбраться глубоко под вечер, сразу после клубных разборок. Как раз прошла неделя с момент моего подарка. Сарафанное радио должно было набить нехилую клиентскую базу, да и девушка пыталась со мной неоднократно связаться. Окольными путями, через знакомых и просто по официальным каналам, как адвокат к своему нанимателю. Все сводилось к банальному, ее задолбали. Пришлось отложить ставшую привычной вечернюю магическую тренировку. Успел после клуба заскочить домой, в душе с мокрой головой усесться в такси, перекусил по дороге каким-то хот-догом. Когда весь в делах, вопрос еды и здоровья уходит на третий план в разряд нерентабельных. Питался чем попадется, благо организм молодой, со своими обязанностями пока что справлялся. Подъехав к офисному зданию, приметил две вещи: магомобиль премиум-класса, припарковавшийся у входа, и горящий свет в кабинете моей ненаглядной. Не то, чтобы ситуация не рядовая, но странная. Да и учитывая любовь клановых все подмять под себя, понятно, почему я ускорился. Попахивало неприятностями. Вежливо стучаться в приемную и ожидать, пока позовут, не пригодилось. Женские крики и мужской нахальный ор я услышал еще на подходе к ресепшену. Все сотрудники давно ушли по домам, и внутри оставалась только одна персона. Трудоголик со стажем. Я рванул, не задумываясь. Играть по правилам, уступая клановым разборкам в клубе, это одно. Совсем другое, когда трогают то, что ты уже занял. Такое я не прощаю. Успел вовремя. Дернув дверь на себя, лицезрел неприятное зрелище. Какой-то хрен с горы, светло-рыжий парень лет 25, замахивался на Аню. Из примечательного, на кончике кулака горел едва заметный налет алого пламени. Поаккуратней с дамами, приятель. Шибанул, как есть. Ускорение. Сконцентрировать темный сгусток в области правой ступни. Заехать со всей дури по тени, целясь в причинное место. Банально, так было ближе. Да и отрезвляет мгновенно. Звон колоколов провоцирует пострадавших вернуть утерянный рассудок. Максим, он, знаю, «Не мешай, парень», ошарашенно осев, только спустя несколько десятков секунд оклемался, злобно зыркнул, процедив сквозь зубы. «Ты знаешь, кого сейчас трону. Ладно, признаю, ошибся. С кем не бывает, Максим», взмолилась Аня. «Все нормально, мы с молодым человеком немного пообщаемся», улыбнувшись самой приятной улыбкой, подхватил неадеквата за шкирку. «Раз нормально разговора не получится, нет смысла отступать назад. С причинами разберемся позже. Приятеля надо спровадить, пока конфликт не перерос в избиение со всеми вытекающими. Что этот крендель из себя представляет и как именно будет мне мстить, я не слушал. Достаточно было одного, на нем имелась нашивка клана Пламенных, выпеченная вперед, наружу, на всю спину и татуировкой на шее. Мне сразу стало все ясно. Такие носят только слуги, наемные работники или партнеры по бизнесу. Во всех случаях защита девушки не является адекватной причиной для вендетты. Это не один из основной ветки клана. Временные санкции, максимум, который ко мне поступит официально. Парень был здесь один, глубоко вечером. Пришел к красивой неприступной леди. И дураку понятно, кто катал яйца и кому по ним надавали. Ну а последняя постановка лишь подтверждает неадекватность парня. За отказ решил прибегнуть к магии. К счастью, у девушки в кабинете все пишется соответствующими артефактами и доказать обратное будет сложновато. Отпусти немедленно. Я знаешь, кого знаю. Пасть закрой. Тратить время на диалог, а тем более на уговоры я не стал. Вывод о состоятельности абсоса меня вполне устраивал. Как вышли на крыльцо, парень познал на себе причуды левитации. Еще пинка дал вдогонку, чтобы побыстрее убрался во свояси. Чтобы я тебя здесь не видел. Тебя раскатают. Я этого просто так не оставлю. Матерясь и обещая всевозможные кары. Тем не менее, в салоне магомобиля он оказался моментально. Не прошло и пары секунд, как телега с сочащимся сквернословием вылетела на дорогу. Надо полагать, трус побежал жаловаться мамочке. Оттряхнув руки, жалея, что в местных маркетах не додумались продавать влажные салфетки, вернулся обратно в здание. Захлопнув дверь офиса, уставился на все еще ошарашенную Аню. «Рассказывай». Та держалась из последних сил, готовая всхлипнуть, но все же сдержалась. У адвокатов крепкие нервы. Не без труда поведала, что знает. В общем-то, все было так, как я и предполагал. Чел просто подкатывал яйца. Обычный местный предприниматель, вроде бы успешный, сотрудничает по мелочи с Пламенными, ими же всех вокруг пугает. Носит символику и знаки для устрашения. К адвокатше приходил сначала по одному из контрактов, как потенциальный клиент, а потом пожелал большего. Конкретно про его связи и возможности девушка ничего не сказала, но мои мысли в очередной раз укрепились. Все-таки в людях я разбираюсь. Выслушал рассказ, успокоил девушку и порекомендовал при случае сослаться на меня. Мужская конкуренция за самку достаточно сильная эмоция, и вряд ли эта обезьяна придет отыгрываться на барышне. Ну а я справлюсь. Мне не привыкать расправляться с лохами. Девушке дал совет приобрести артефакт для самозащиты. Хлопушку там или одноразовый шокер, видел такие в магических лавках. Да и охрана не помешает, но это уже на ее усмотрение. В подобных ситуациях она была не раз, в чем быстро созналась. Сказала, что знает, что надо делать, и на том инцидент исчерпался. Горячий чай, парочка пирожинок, купленных в круглосуточной кондитерской неподалеку, и несколько смешных историй добавили недостающих фрагментов для снятия напряжения. Развеселившись, Аня быстро расслабилась и пришла в норму. Собственно, только после этого я перевел разговор в конструктивное русло. «Вижу, подарок тебе понравился», глянул с прищуром на розовые ногти, которые адвокатша уж больно часто выпячивала наружу. «Еще надо?» Торжественная улыбка стала первой эмоцией. Вторая – показное равнодушие. «Ну да, охотно верю. Эй, вообще-то джентльмены о таком не спрашивают. Я же еще маленький, ничего не понимаю. Ну да, как же, но для тебя попробую угадать. Джентльмены не спрашивают, они сразу дарят, именно. И я не откажусь от серенького, цвета лазури, малинового и матово-черного. Есть попадание. Осталось только дожать. Не то, чтобы я жадный, но за просто так принципиально не работаю. Вредно для душевного состояния». Театрально улыбнувшись, откинулся в мягкое кресло. «Фух, хорошо, что я не джентльмен. Всего-то подросток. Да блин, я же тогда пошутила. Не знаю. Так-то, было обидно», протянул я. «Ты же сейчас издеваешься, а надо?» «Издеваться? Нет, а маникюр надо», вспыхнула девушка, посмотрев по-особенному. И вообще, ты мне должен. Вот, настолько бурная реакция, не повелся на провокацию. По физиономии они стало все ясно. Скорчилась, будто от дольки лайма. Очередное попадание. Да они вообще с ума посходили. Меня даже в суде судья про них спрашивала. Прямо во время заседания. Ну и как, все пробники раздала? Ага, сейчас. Дала один на время и то, вернули наполовину пустой. Потом попробовала давать самый некрасивый цвет строго при мне. Так в офисе такая очередь собралась, что сюда чуть ли не гвардия приехала разбираться. Думали, что секта какая-то или людей из здания не выпускают. Еле отбрехалась.